вообще такая? Начерти свой маршрут. Есть еще один способ, которым я научилась атаковать заклятую внутреннюю подругу. Но я настолько его стесняюсь, что сначала даже не хотела тебе о нем рассказывать. Наверное, я тупая, псевдодуховная и странная, потому что у меня есть доска визуализации. Фу, бе, бр, гадость, фу. Но, ребят, у меня действительно есть доска визуализации. Я называю ее доской идей, так как не хочу показаться отстойной. Но на ней висит всякая пошлятина. И я совершенно точно одна из тех, кто в такие доски верит. Но я не собираюсь подробно о них рассказывать. Если хочешь узнать больше, просто погугли. А я лучше расскажу о другом инструменте, который помог мне изменить свою жизнь. Но он и правда похож на доску визуализации. Моя борьба с заклятой внутренней подругой складывалась успешно. Я давила эту стерву минимум 3 раза в неделю. Но я толком не представляла, чем заменить негативную болтовню с собой. Что целый день повторять себе, если не «ты дура»? Звучит бредово, но если ты больше 20 лет бесконечно твердишь данные слова и вдруг перестаешь их слышать, внезапная тишина оглушает. Меня интересовало, смогу ли я научиться ценить себя такой, какая я есть. Может, моей новой присказкой станет нечто похожее? Помнишь сцену в дневнике Бриджит Джонс? Ты ведь согласна, что это одно из лучших произведений искусства, когда-либо созданных человеком, правда? Типа киношный эквивалент Давида Микеланджело. Где Колин Ферт говорит Рене Зеллвегер, то есть самой Бриджит Джонс. «Ты мне очень нравишься такой, какая ты есть». Я очень хотела научиться говорить подобное самой себе. Однажды я отправилась на празднование еврейских грозных дней в новую синагогу в моем районе. Меня растили псевдоеврейкой. Я периодически ходила в еврейскую школу, но больше волновалась о том, чтобы получить «Ханука Гелд» — шоколадки в золотой фольге, чем вникнуть в суть праздника. Что-то там было про синагогу, потом про лампу и какое-то масло для каких-то свечей, которого не хватало, но в итоге хватило. И вот из-за этого у нас праздник. Классно придумали евреи. Но когда я научилась лучше заботиться о себе, я с удивлением поняла, что теперь мне интересно узнать об иудаизме больше. Я решила пойти в синагогу на своей улице, потому что до нее можно добраться пешком и потому что она славилась своей либеральностью, инклюзивностью и крутой женщиной-раввином, которая даже выступала с речью на конференции TED. Я всегда искала и ищу, у кого чему поучиться, и посчитала, что для меня это будет как минимум познавательно. Я пришла на службу в честь Йом-Кипура. Это еврейский день искупления. Наверное, это самый депрессивный праздник на всем белом свете. Целый день нельзя есть, зато надо думать обо всем, что ты сделал неправильно в прошлом году. Вообще, без напряга. Я обругала себя, что выбрала этот праздник в желании религиозно прокачаться. Но почему не Рош Хашана, еврейский Новый год? На Рош Хашана поют песни о поедании яблок в меду, чтобы наступающий год был сладким. А потом и правда едят такие яблоки. Повторюсь, на Йом-Кипур вообще не едят. Я пришла в синагогу в своей обычной одежде для грозных дней, похорон, готовая впасть в депрессию и даже помереть от скуки. И оказалась захвачена врасплох, когда увидела, что все вокруг одеты в белые одежды и выглядят счастливыми. Стоя на парковке в окружении белых развивающихся платьев и костюмов, я сразу почувствовала себя не в своей тарелке. Я спросила женщину, которая стояла рядом, «Что происходит?» «А, вы про белый цвет!» «Кажется, он символизирует духовную чистоту и обновление», сказала она, окинув взглядом мой мрачный ансамбль. «Мне нравится, что он не такой грустный, как черный». Смущенная, я вошла в синагогу и взяла молитвенник. Но тот отличался от молитвенников, которые я видела много лет назад. На кобальтово-синей обложке крупными черными буквами было написано «Путь внутрь себя. Карта грозных дней». Листая буклет, я выяснила, что это вовсе не молитвенник, а руководство к его пониманию. Настоящая карта молитв и различных ритуалов сегодняшнего праздника. С помощью простейших, хорошо выполненных иллюстраций в нем рассказывалось, как тебя могут изменить 10 грозных дней. Их целых 10? А я думала, только 2. Каждая страница была частью большого чертежа, который четко разъяснял, что все происходящее означает. Я привыкла к молитвенникам, содержание которых не просто не понимала, а никогда даже не пыталась в него вникать. А тут я прочитала, что грозные дни — это большой пинок под зад коммуне, напоминание, что нужно использовать отведенное нам время для размышления о том, кем мы стали и кем могли бы быть. Офигеть! Меня заинтриговала эта служба. После нее, по дороге домой, я никак не могла выкинуть из головы один из вопросов в том руководстве. Он не давал мне покоя, словно какой-нибудь стройный загадочный очкарик в кафе, с которым непременно хочется познакомиться. «Кто ты такой?» Я знаю, это звучит очень нагло, почти агрессивно для молитвенного дома. Я хотела найти на этот простой вопрос такой же простой ответ. Внезапно на меня накатило вдохновение. Смогу ли я составить карту себя по тому же принципу, как руководство раввина расписывало Йом-Кипур? Раввин от древнееврейского «господин мой, учитель мой». В иудаизме ученое звание, обозначающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда. А если, чтобы лучше себя понять, я создам чертеж того, что для меня в жизни важнее всего? Вернувшись в свой маленький домашний офис, я достала листочки для записей, маркер, любимый ярко-розовый скотч и приступила к делу. Ориентируясь на вопросы молитвенника, я начала составлять физическую карту себя на обратной стороне двери. Я вела работу годами, задавая себе вопросы, которые встречала в книгах, слышала от людей или брала из песен, казавшихся мне особенно проникновенными. На моей двери 3 панели. На нижней я поместила источник моей самооценки. Это не одежда, не должность на работе, не тот случай 10-летней давности, когда Джон Мейер сказал мне «Привет» на матче «Янкис». На 3 карточках я написала «Писать», «Тренироваться» и «Быть хорошей подругой». Все. Эти 3 вещи при регулярном выполнении наполняют меня спокойствием и оптимизмом. И тогда я чувствую, что меня достаточно. Ты заметила, что успех не является одним из источников моей самооценки. Мне все равно, как я пишу. Мне не важно, худею ли я, когда бегаю, и без разницы, позовешь ли ты меня свидетельницей на свадьбу, чтобы показать, как меня любишь. Для меня главное — делать то, что дарит мне хорошее настроение и самоуважение. На следующей панели я расписала свои принципы. Как я их вычислила? Дело в том, что меня пригласили в ашрам в Индии, и мудрый старец поведал. Шучу. Я целый день просидела за компьютером в пижаме, гугля, что такое принципы и какими они должны быть. Потом занесла прочитанное в дневник. Я писала ничего не подозревающим друзьям сообщения, в которых спрашивала, какие у них принципы. Так я и узнала, что принципы — это нечто фундаментальное, кодекс, по которому ты живешь. На карточках я написала 6 моих основных принципов и по каждому привела пример, как я применяю его в реальной жизни. Благодарность, искренность, удовольствие, целостность, понимание, участие и доброта. Вот мои основные принципы. Если я намерена вести благодарную жизнь — я демонстрирую это благодаря других, Вселенную, вслух, на открытках, при любой возможности. Если мой принцип — целостность, то я поступаю так, чтобы гордиться собой. Я не делаю того, за что мне будет стыдно перед окружающими. Меньше сплетен, меньше обидных слов, плиз. Я и не утверждала, что моя карта на двери отличается красноречием. На третьей, самой верхней панели, я вывела то, что я хотела бы сделать правдой о себе, чем я хочу запомниться людям. Когда я умру и меня похоронят, я хочу, чтобы люди говорили об этом в своих прощальных речах. Тара. Она была просто золото. С ней ты чувствовал, что тебя ценят и принимают. Она была хорошей подругой, которая, безусловно, любила других и была, безусловно, любима. Наверное, немного жутковато думать о словах, которые могли бы прозвучать над моей могилой, и руководствоваться ими сейчас. Но я считаю, это невероятно полезный инструмент, который напоминает, чтобы изменить будущее, надо действовать уже сейчас. И данный список посвящен тому, как я хочу повлиять на мир в долгосрочной перспективе. На одной карточке я написала «щедрая, добрая, уверенная». На другой она была знакома и говорила с великими людьми, великими умами. На той, что обрамлена цветочным скотчем, написано «стильная, шикарная, похожа на француженку». Не все должно быть слишком серьезным. И на самом-самом верху двери висит утверждение. Я могу быть той, кем захочу. Я та, кем я хочу быть. Если тебе трудно заслужить собственное одобрение, я очень советую составить карту себя. Начиная с раннего возраста, нас учат принципам осознанно. Делай для других то, что хотела бы, чтобы делали для тебя. И ненароком. Если маме с папой можно орать друг на друга, значит, и тебе можно орать на других. Но мы никогда не тратим время, чтобы разобраться, каких именно из этих фундаментальных истин мы хотим придерживаться в своей жизни. Составление карты поможет тебе определить, кто ты есть, и это знание заставит тебя гордиться собой. Забудь о том, что твоя мама считала важным. К черту все, что диктовал тебе твой первый начальник. Четко выясни, как стать человеком, которого ты одобряешь и которым хочешь быть. Не обязательно становиться именно таким человеком прямо сегодня, но очень круто хотя бы представить себе, каким он должен быть. Выполнение данного упражнения поможет понять, что ты ценишь. А если пока ты не знаешь этого, самое время определиться. Видела мюзикл «Гамильтон»? Не сердись, если считаешь, что он переоценен. Мне он очень нравится. В нем звучит шикарная фраза. Когда Александр Гамильтон бросил вызов Аарону Берру, у которого очень неустойчивые и слабые принципы. «Если для тебя ничего не имеет значения, Берр, то как ты можешь любить?» Бум! У тебя тоже зазвенело в ушах? Давай сознательно выбирать принципы, чтобы у наших решений был прочный моральный фундамент. Или чтобы мы, по крайней мере, не закончили, как Аарон Берр, которого сделали злодеем в одном из самых успешных мюзиклов всех времен и народов. Хреново быть Берром. Тебе не обязательно облеплять дома всю дверь. Можешь то же самое сделать в блокноте. Но я предпочитаю видное место. Мне легче успокоиться, если я смотрю на физический объект, отражающий мою сущность в момент, когда готова разрыдаться, потому что еще одни отношения закончились катастрофой. Да что ж такое-то? Или когда расстраиваюсь, что упустила шанс на работе. Или когда мне грустно, потому что любимый сериал закончился. Я смотрю на дверь, танцуя под новейший хит Арианы Гранде в своем домашнем офисе и радуюсь человеку, которым я стала и которым стремлюсь стать. Для начала можешь попробовать наклеить на дверь позитивные утверждения. «Я могу заботиться о себе. Я талантлива. Я заслуживаю любви. Я гениальна и продуктивна. И у меня достаточно смелости, энтузиазма и способностей». Все эти слова сослужили мне добрую службу. Это либо цитата из «Пути художника» Джулии Кэмерон, либо духовные внуки ее позитивных утверждений. Повторяй данные утверждения всякий раз, когда смотришь на дверь, когда борешься с заклятой внутренней подругой, когда идешь на пробежку или пытаешься подняться с кровати утром после допоздна затянувшегося вечера, проведенного в одной из крошечных караоке-комнаток корейского квартала. Мне так плохо сейчас. Разве это того стоило? О, да. Если один из принципов — наслаждение, то я офигенно насладилась вчерашней ночью. Произноси данные утверждения все время, потому что они учат ценить себя, а это главное. Теперь я себя одобряю, по большей части. После службы в честь Йом-Кипура я получила письмо из синагоги, в котором объяснялось, что молитвенники нельзя уносить домой. Печать стоит недешево, поэтому те, кто забрал книги домой, должны их вернуть. Ну, блин. Уже успела напортачить с религией, подумала я и послала им имейл с извинением и объяснением, что меня настолько очаровали и сам молитвенник, и его кобальтово-синяя обложка, и карта, и так далее, что я решила забрать его с собой. Но если надо, я с радостью отправлю чек или верну книгу. Из синагоги мне до сих пор не ответили, поэтому, как ты думаешь, возможно, это знак? Мне было предначертано оставить ее себе. Я вижу в этом какое-то божественное вмешательство. Я одобряю себя, даже несмотря на то, что иногда, нечаянно, ворую иудейскую литературу.